хода. Она выскакивала из дома и бежала со всех ног к машине. Тогда он стал набрасываться на нее за то, что она делала что-то не так по дому. Один раз, когда у них разгорелась ссора, и он пригрозил, что если она будет огрызаться, он ей всыплет, Офелия попыталась уйти, но он преградил ей дорогу и прорычал: «Или я тебе сейчас задницу надеру, или чтобы больше духу твоего здесь не было. Одно из двух выбирай». На следующей неделе он стал рваться в спальню, которую Офелия и Дешанна делили с Шерон и Ким. И это стало последней каплей. Однажды ночью Офелию встревожил его громкий голос. Испугавшись, что он обидит Дешанну, она схватила большой транспортир, которым я обычно пользовался для приготовления домашних заданий по геометрии, и, направив острый конец на Фредди, пригрозила: «Попробуй только войти сюда и ударить меня, я тебя убью». Двумя днями позже моя старшая сестра и племянница покинули наш дом навсегда и ушли жить с нашей двоюродной сестрой Элейн на 8-й улице, через два дома от Сэма Солтера. Офелия видела своего отца каждый день, была знакома с его женой и их детьми, и когда ей что-нибудь было нужно, и она обращалась к нему за помощью, он всегда помогал, хотя каждый раз говорил, что это были его последние $2. При каждой возможности я ходил в гости к Офелии, чтобы поделиться с ней тревогами и секретами. Но были вещи, о которых я не рассказывал. Глава 5. Зелье ведьмы. Продолжение. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я Гарвина в пятницу вечером, когда мы с ним и с нашим другом-толстяком Сэмом, гитаристом, направляемся в центр посмотреть кино. И, проходя мимо выставочного зала, Гарвин резко бросается к двери. Дело было весной, вскоре после моего 13-летия. Как выяснилось, это был один из последних дней выставки «Дом и сад», большой конвенции, которая проходила ежегодно. Гарвин предлагает проскользнуть внутрь и посмотреть выставку. Как только мы открываем двери, оттуда выходит поток людей, что позволяет нам попасть в зал без билетов. Толстяк Сэм говорит: «Давайте на минутку спрячемся. Я предлагаю пойти наверх к стендам и лечь между рядами скамеек». Вскоре зал пустеет, и мы оказываемся в полумраке, который нарушает только мягкий свет от знаков «выход». Мы сидим, затаив дыхание, пока охранник с фонарем совершает последний обход. Наконец, путь свободен, и мы выходим из укрытия. Сначала мы направляемся к стенду, где выставлены кондитерские изделия, свадебные торты, рулеты, пирожные, свежий хлеб. Содержимое стенда, с которым мы быстро расправляемся, оказывается таким же фантастически замечательным на вкус, как и на вид. Наевшись до отвала и распихав запасы по карманам, мы начинаем швырять друг в друга засахаренные пончики и хохочем, как сумасшедшие, перемазав лица сахарной пудрой. Мы переходим к следующему стенду, и Гарвин восторженно зовет нас посмотреть, что он нашел. Мы с толстяком Сэмом подходим к нему, и у нас отвисают челюсти. В этом шикарно оформленном стенде есть все, что трем друзьям-музыкантам нужно, чтобы записывать собственную музыку. Усилители, стереосистемы, транзисторные приемники, микрофоны и бобинные магнитофоны. Если мы что-то отсюда уничтожим,